Весь процесс занял чуть меньше часа. Закончив с перекачкой, Леха выдохнул и медленно открыл глаза. Из кулака с накоплением между пальцев пробивалось свечение. Раскрыв ладонь, он увидел светящийся белым, с красным оттенком, камень, медленно теряющий яркость. «Красиво!» — с восхищением заметила Надя. Алексей кивнул, он был с ней полностью согласен, и тоже, не отрывая глаз, рассматривал светящийся камень. Минут через 10 накопитель погас и перестал излучать тепло. Алексей снова сжал его в кулаке и оценил состояние камня. По ощущениям, в нем было не менее 30 резервов Лехи, однако, похоже, что в него влезет 3 раза больше. Хороший получился камушек. К сожалению, этот камень – первый накопитель, увиденный Лехой, поэтому какие они бывают, сказать нельзя. Тот, первый, получился гораздо хуже. Закончив с работой, начинающий маг, теперь его можно называть так, обратил внимание на девушку. «Так, ты что здесь делаешь? Мне кажется, что 10 минут давно прошли. Ну, я засмотрелась, как ты работаешь. На сегодня я закончил, и ничего интересного больше не будет. Так что иди спать». «Ну ладно», — протянула Надя. «Спокойной ночи, спокойной ночи». Посмотрев на уходящую девушку, Леха собрал камни обратно в мешок, отнес их на склад, к остальным ценностям. Хоть и время было позднее, но Алексей решил закончить с накопителями. Взяв в руку источник молодой элиты, он, вновь прислушавшись к ощущениям, выбрал подходящий камень и зарядил его. В этот раз энергии было значительно меньше, поэтому закончил быстро. Со второй печенью занимался не намного дольше. Итак, не считая тот, что у Смыкова, теперь у него 3 заряженных накопителя. Условно назовем их большой, тот, который с энергией Скрипбера, средний и малый, соответственно количеству помещенной в них энергии. Чем они друг от друга отличаются? Иначе говоря, от чего зависит емкость камня? Самая очевидная причина – это сложность энергетического каркаса. У большого ячейки очень мелкие, а у среднего и малого покрупнее. От чего зависит размер ячейки, понять сложно, но, наверное, от состава. Возможно, всякие изумруды, рубины, сапфиры имеют разную емкость. Чтоб понять это, надо разбираться в драгоценных камнях, а с этим у Лехи туго. Но это и не важно. Главное, он может пользоваться практическими свойствами камней. Теперь надо, по возможности, собирать подходящие под накопители камни. Запас карман не тянет. Осталось еще одно дело на сегодня. Во время вчерашних приключений у Лехи проскочила мысль, что надо проверить пространственный карман на массу и объем по раздельности. Для этого он, когда относил ненужные камни, прихватил с собой мешочек с золотыми украшениями. Несмотря на небольшой объем, он весил больше килограмма. Результатом первой проверки стал предел кармана либо 1,5 литра, либо 1,5 килограмма. Для начала Леха поместил в карман пустую 1,5-ку. Никакого дискомфорта не ощущалось. Тогда он взял пустую 2-литровую бутылку. Результат был аналогичным, как и с 5-литровой. Тары большей емкости не нашлось. Следующий эксперимент был на максимальную массу. Взяв мешочек с золотом, Алексей поместил его в карман. Только, как оказалось, мешочек с золотом не считается одним предметом. Поэтому, когда сам мешочек пропал, золото, лежавшее в нем, оказалось в ладони экспериментатора, откуда рассыпалось по столу. Вернув тару и собрав драгоценности на место, Леха, чуть подумав, взял 0,5-литровую банку и высыпал золото в нее. Завернув крышку, он поместил банку в пространственный карман. Теперь все получилось нормально, однако дискомфорта теперь не ощущалось. Надо было сперва взвесить банку, только весов не было. Они были в магазине, но там не было электричества. Хорошо, что он поставил в котельной розетку, от нее можно и удлинитель протянуть. Банка весила 200 кг, можно долить воды, так добавится 400 грамм. Но лучше посмотреть монеты в кассе, с ними удобнее экспериментировать. В кассах денег не оказалось, никаких. Зато в сейфе, в кабинете директора, нашлось даже больше, чем в том пакете, маечкой, и купюры были разные. Но Алексея сейчас интересовали монеты. Накидав в банку с золотом монеты, Леха довел вес до 1,5 килограмма. Дискомфорта не ощущалось, точнее, он только намечался. Поэтому, добавив в банку еще 100 грамм, он повторил опыт. Теперь дискомфорт был примерно такой же, как в первый раз с 0,5-ки. Можно сделать вывод, что пространственный карман ограничен не объемом, а весом. Сейчас его ограничение – Чуть больше 1,5 кг до чувства дискомфорта. Но можно попробовать выяснить и предельный вес. Так, добавляя по 100 грамм, Алексей выяснил, что при весе 2-3 кг появляется чувство боли, а когда вес превышает 2-6 кг, боль становится нестерпимой. На этом можно заканчивать. Взяв литровую банку, Алексей положил в нее свои ценности, с помощью золотой монет довел вес до 2-3 кг и спрятал ее в пространственный карман. Легкую боль можно перетерпеть, а при постоянной эксплуатации дар прокачивается быстрее. Посмотрев на часы, Леха увидел, что уже 2 часа ночи. Давно пора спать. Однако, спускаясь по лестнице, он услышал крик. Забежав в кухню, в которой на время ремонта поселили Надю, увидел, что повторился вчерашний кошмар Нади. В итоге пришлось ее успокаивать, а потом снова уснуть на диване вместе с девушкой, а не в своей постели в обнимку с Викторией. Глава 22. День 44 по 55. Проснулся Леха, как и вчера, в обнимку с Надей, закинувшей ногу на него. Потихоньку выбравшись из-под нее, он увидел усмешку Виктории, которую явно забавляла ситуация, в которой оказался ее любовник. «Тебе смешно?» – удивленно спросил он. «Честно говоря, я больше ожидал ревности, а я не ревнивая. Даже когда муж-алкаш шлялся по бабам, я всегда знала, что он вернется. Наверное, ревнивые боятся не измены, а того, что их бросит. Только в постель его не пускала, пока справку от врача не приносил. Ну, ты же понимаешь, от какого врача?» Алексей кивнул. «А эта девочка мне не соперник. А если заскочит в твою постель, то будет, скорее, помощницей. Ты сильный, а мне много секса и не надо». «Да», протянул Леха. «Не знаю, что и сказать. А что тут говорить? Просто знай, что я не против». И, чуть помолчав, добавила: «Как мне говорит мой опыт, она к тебе привязалась, и если ее оттолкнуть, то ей будет очень плохо, вплоть до суицида. Только перед этим поговори с ней, чтоб не пыталась оттолкнуть меня. Посмотрим, как все будет. Но если что, то я к тебе привык». И, улыбнувшись, шлепнув ее по попе, он отправился на пробежку. Для разнообразия Леха решил пробежаться по воздуху на высоте и посмотреть другую границу кластера высоток. Добравшись до нее, он увидел, что тут тоже город, правда, дома, в основном, были 9-этажные, а количество мутантов просто зашкаливало. Похоже, здесь недавно была перезагрузка. Надо будет походить сюда и понаблюдать за этим кластером. Вернувшись в берлогу, он занялся ремонтом в бывшей казарме. Пол уже высох, надо было делать разметку расположения стен и дверей, которые превратят казарму в общежитие. Стены снова было решено делать из гипсоблоков, и здесь их надо было гораздо больше, поэтому большая часть времени уходила на переноску стройматериалов. Хорошо, что Вика смогла помочь с этим. 5 дней он ставил стены. Женщины шли, следом штукатуря и покрывая белой краской стены готовых комнат. Так что, когда закончил с последней, 10-й, пора было укладывать теплый пол и ламинат. Но начал с прокладки проводов и установки освещения, выключателей и розеток. На это ушло еще несколько дней. Готова общага была через 11 дней со дня заливки пола, то есть на 55-й день со дня попадания Лехи. Даже 2 санузла с душевыми кабинками и туалетом. На ужине Алексей сообщил о возможности переезда в новые помещения, но Виктория выразила сомнение в необходимости этого. «Тебя не устраивает, что я сплю в твоей постели?» — спросила она, посмотрев ему в глаза. «Почему ты так решила?» — удивился Леха. «Конечно, устраивает. Но тебя не смущает то, что я через раз ночную у Нади?» Упомянутая девушка густо покраснела. «Я... прости, Вика», — пробормотала она, не поднимая глаз от пола. «Я не хотела». «Цыц, не хотела она», — строгим голосом, но с улыбкой в глазах ответила Виктория. «Конечно, хотела. Так разве ж я против?» Надежда удивленно посмотрела на нее. «Не против, не против», — подтвердила Виктория. «И переезд в новую комнату не решит проблему твоих кошмаров. Уж лучше ты переедешь к нам». Капитан поперхнулся чаем. Лиза заботливо постучала его по спине. «Наверное, это будет разумно», — осторожно ответил Алексей. «В таком случае с Мыковым незачем съезжать из моей комнаты. Пусть живут там, и теперь это будет их комната». В общем-то, Виктория все сказала правильно, все и так этому шло, и так будет лучше. Смыковы получит свое просторное место жительства. Надя — возможность быстрее избавиться от кошмаров, ну и быть ближе к возлюбленному. А Вика, не первый взгляд, получает конкурентку. Но на самом деле, помощницу в работе по хозяйству и удовлетворении либидо Алексея. Не сказать, чтобы оно было огромным, но для нее многовато. И грубая напористость ее слов понятна, все же подпустить к своему мужчине другую женщину, немалый риск потерять его, но она пошла на это. А что же теряет сам Алексей? Свободу, так его никто к ним не привязывает. А то, что взвалил на себя заботу о них, так это не сейчас случилось. И таково было его решение. Если нет потерь, то каковы приобретения? Ну, в первую очередь, избавление от ночных побудок. Во вторую, в перспективе, удовлетворение в сексе. Нет, с Викой хорошо, но Леха видел, что желание секса у нее бывает реже, чем у него. А принуждение – это не его метод. Вот и приходилось сдерживаться. Ну и зачем тогда мы корячились с этим ремонтом? Возмутился Леха, а в ответ получил только улыбки и пожимания плечами. Но ответа и не требовалось. Само изучение пентаграммы заключалось в том, что Леха сделал кучу фотографий, видео и чертеж с точными размерами. Потом нашел в подземной парковке подходящее место и нарисовал ее там, попутно пытаясь понять логику работы узлов. К сожалению, без знания значения руны это было сложно и, наверное, даже невозможно. Но Алексей старался. Однако, для понимания чего-то не хватало. Было нарисовано множество образцов, как подсказала Вика. Гиптограмм. Ни одна не работала как надо. Пришлось вернуться к оригинальной в круглом зале и проводить эксперименты на ней. На людях опыты с неизвестным результатом ставить не хотелось, тем более на своей команде. Хотя, какого-нибудь Мура было бы не жалко. Но, к сожалению, точнее к счастью, они в окрестностях не водились. Пришлось ловить бегунов и подвешивать их на крюк под потолком, фиксируя над центром пентаграммы. Таким образом Алексей определил, что в многогранниках проявляются аспекты человека, причем можно выделить их по номерам. Первый – это физическое тело, оно располагалось в центре, в круге. Второй – некая энергия, при удалении которой мутант очень быстро стареет и умирает, видимо некая энергия жизни, появляется она над кругом с двумя полосками, как римская двойка. Третий аспект выглядит как привидение, точнее просто как прозрачный человек, и проявляться он над треугольником. Четвертый появлялся над квадратом, выглядел как маленькая светящаяся точка. Отличие между иммунным и мутантом было в пятом и шестом аспектах, ну и в седьмом, которого у бегунов не было. А пятый и шестой, кстати, выглядели они как силуэт сердца и мозга, чистые у иммунных, у бегунов были частично покрыты коричневой кляксой. Наверное, так выглядит заражение. На все аспекты можно было воздействовать. Точнее, на первый можно воздействовать и без пентаграммы, а остальные можно было просто удалить из нее. Но главное, что Алексей понял, это то, что сама пентаграмма вреда не наносит, но это может оператор. Дары у новичков пробудились, как и у Лехи с Викой, на четвертый день их попадания. Точнее, пробудились у девушек, у капитана даже каналы не начали проявляться. Лиза оказалась ментатом, а Надин дар, хоть и проснулся, но не проявлял себя. А определить его Леха не мог из-за недостатка знаний. Хорошо бы подучиться у опытного знахаря. На следующий день обе съели свой первый жемчуг. У Нади второй дар снова был непонятным, разве что, присмотревшись, Алексей заметил, что энергетика этого дара была чем-то похожа на его четвертый дар. Второй дар Лизы оказался телекинезом. На удивленный вопрос Лехи, как, она объяснила, я, когда жемчуг проглотила, хотела его запить. Ты же сказал, что лучше присесть, а стакан с водой стоял далеко. Вот я и тянулась к нему, пока он не прилетел. Ага, и по дороге половина расплескалась, заметила Вика. Вода – это фигня, а вот телекинез – отличный дар. Приободрил смущенную Лизу Алексей. Только надо его очень хорошо натренировать и подобрать подходящее оружие. Алексей оглядел свою команду. Капитан радовался за свою жену, которая уже пробовала двигать пробку по столу с помощью своего второго дара. Виктория просто радовалась за всех. Она радовалась пополнению больше Алексея, все же из него не очень хороший собеседник. Взгляд Лехи остановился на Наде. Девушка сидела с расстроенным видом и легкой завистью во взгляде. Это могло перерасти в проблему. А вот с даром Нади будем разбираться. Есть подозрение, что он связан с пространством, а это в любом случае перспективно. От этих слов взгляд Нади посветлел. Алексей мысленно похвалил себя и наткнулся на понимающую улыбку Лизы. Похоже, что она уже вовсю пользуется даром ментата. Первым даром Нади, как выяснилось на ее первой пробежке, была способность быстро бегать. как шусту каменистого. Наверное, это от того, что она несколько лет провела сидя. А вторым, портал. Она могла открывать маленькие окна и одним глазком поглядеть в него. «Ну и что с таким порталом можно делать?» – расстроенно сказала Надя. «Даже руку не просунешь. Ладно бы, если сама могла прыгать. А ты подумай», – улыбнулся Леха. «Первое, что приходит в голову, это разведка. Ты же можешь открыть окно не только в пределах видимости, но и гораздо дальше. А еще можно взять шило и дальше продолжать». Надя шокированно помотала головой. «А еще», – продолжил Алексей, – «ты забываешь, что дары развиваются, и когда-нибудь ты сможешь открыть достаточно большое окно, чтобы пролезть самой. Как тебе перспектива?» «Это, да», – пробормотала девушка. Глава 23, день 56. На следующий день, осматривая окрестности, Леха обратил внимание на бетонное здание с замурованными воротами. А ведь там есть тельфер и ровный бетонный пол. Чем не место для новой гиптограммы? Тщательно начертив все линии, Алексей вырезал выемки под каменные диски. Потом нанес рунные цепочки. Затем сходил на охоту за очередным подопытным бегуном. И только после этого сходил за дисками и с величайшей осторожностью установил их в предназначенные места. Все заработало с первого раза. Еще бы, после того, как изрисовал весь пол подземной автопарковки в попытках воспроизвести чертеж, Леха мог сказать, что запомнил его во всех подробностях. Ну, за исключением тех, что прятались под дисками. А там было совсем немного. Как и в случае с Лизой, над кругами появились светящиеся силуэты. Что с ними делать, было неясно. Никакого плана по исследованию не было, как и опыта в подобной работе. Придется методом тыка. Тем более фигуры, своими гранями, намекают на последовательность. Плохо, что номера один нет. Им могут быть два круга без цифр, но против одного говорит то, что на него подается энергия, а против другого – то, что над ним располагается тело. Хотя это может быть так и задумано. В любом случае ничего не мешает начать со второго, с двумя полосками, а там может что-то проясниться. Силуэт над вторым кругом ничего не напоминал. Просто обезличенная человекоподобная фигура. Прикосновения палкой показали его нематериальность, никаких реакций не было. Но в этом и сомнений не было. А вот рукой прикоснуться Леха смог. И даже сдвинул его, поместив над семеркой. Только ничего не изменилось. Тогда он просто вывел силуэт за пределы гиптограммы и увидел, как тот начал таять, теряя плотность. Взамен стала увеличиваться насыщенность энергии в помещении, но не везде. Над кругом, куда Алексей подавал энергию, плотность не изменилась. Это интересно. Он поместил остатки силуэта на этот круг и увидел, как тот довольно быстро втянулся в диск. Похоже, что эта фигура, повторяющая фигуру человеческого тела, состояла из энергии. Третий круг проявлял над собой прозрачного человека, и, судя по схожести с бегуном, это было привидение, некое астральное тело. ХМ, физическое тело, энергетическое тело и астральное тело. Семь фигур, очень похоже на строение души человека по Рудозову. Тогда над квадратом должно быть ядро души, над пятигранником, с фигурой сердца, чувство, над шестигранником, разум, а над семигранником, магия. Только здесь пусто. У Лизы есть, у бегуна нет. Магический источник, которого так не хватает Смыкову. Можно ли его переставить от одного человека или мутанта другому? Ведь это и было бы решением проблемы. Для исследования этого вопроса нужен мутант с источником. А это Элита. Возможно, что еще и Руберы. Что-то такое ощущалось от того прыгуна, когда Надю спасал. Попробуй-ка поймай такого для опытов. Причем живого. На следующий день Алексей построил несколько ловушек и приготовился долго ждать, одновременно исследуя возможности чертежа, ставя эксперименты на бегунах. Однако подопытный с источником попался уже через два дня. Это был жемчужник, но не Рубер и не Элита. Леха встретил кусача, причем одиночку, не в стае. Главное, у него ощущался источник. Как его удалось заманить в ловушку и обезвредить, это отдельная история. Но вскоре мутант висел на крюке тельфера над центральным кругом гиптограммы и выдавал секреты своей энергетики. С накоплением знаний у Алексея сформировалась теория, которая давала уверенность в том, что со Смыковым все получится. Главное – раздобыть нужный ингредиент. Вот с ним-то и была главная сложность. Пришло время очередного приема жемчуга Нади и Лизы. По отработанной на Виктории схеме, Алексей помог девушкам получить третий дар. У Виктории был свой отдельный график, а капитан, он странным взглядом проводил пенал с жемчугом, и тихонько вздохнул своим мыслям. С ним было сложно. Нет, проблем он не доставлял, просто тихо сидел в уголке, смотрел телевизор. Чем дальше, тем реже на его лице появлялась улыбка. Со здоровьем у него тоже изменений не было. Пора было решаться на операцию с источником. Но Леха, сомневаясь, все тянул. Капитан сам подстегнул события. Зная, где Алексей хранит жемчуг, он решил, что лучше пусть станет Хитгером, чем останется зависимым от него, и взяв одну проглотил, не предупреждая никого. Однако жемчуг подействовал не так, как ожидал Смыков. Сначала все было хорошо, довольно быстро зажили шрамы. На этом этапе Алексей заметил, что что-то не так, но промолчал. Хоть и не ежедневно, но регулярно наблюдая за энергетикой пациента, он увидел, что энергия жемчуга не распространилась по каналам, из-за их отсутствия, а растеклась по всему телу, концентрируясь в местах, имеющих физические повреждения. В основном, это были рука, грудь, печень и куча мелких по всему телу. За пару дней, поврежденные мышцы обрели прежний объем. Через три дня Смыков был физически полностью здоров, а дальше остатки энергии стали изменять организм. Началась мутация. Сперва увеличилась мышечная масса, и, судя по скоплению энергии, изменились кости. Это, само по себе проблемой не было, и Алексей внимательно следит за улучшением организма. Но через неделю после приема жемчуга, у капитана начали мутировать ногти. Заметив это, Леха понял, что начались внешние изменения. До этого все было в пределах нормы, а теперь могли начать появляться уродства. Откладывать было некуда, либо дать капитану белую жемчужину, либо попытаться поймать живую элиту. «И когда ты собирался рассказать, ты понимаешь, что превращаешься в кваза?» — спросил он Александра, указывая на ногти, начавшие превращаться в когти. «Правда, изменения довольно медленные. Мне кажется, это должно происходить быстрее. Ну, ты понимаешь?» «Понимаю», — Леха прервал явно не привыкшего извиняться капитана. «Но тебе повезло, что я и планировал примерно такой сценарий, и даже кое-что приготовил. Пошли». Этот поход Алексей готовил с того дня, как узнал про съеденный капитаном жемчуг. Приведя Смыкова к гиптограмме, он попросил его никуда не уходить, ждать возле чертежа и ничего не трогать, а сам отправился в кластер девятиэтажек. Судя по наблюдениям, перезагрузки там бывают раз в 4 дня, по вечерам. И сегодня как раз такой день. Добравшись до крайнего здания, Леха спрятался на крыше и, пока было время, замотал выхлоп в тряпки. Мутантов не было, а туман уже был. Сложность была в том, что на этом кластере твари заходили через час и не ждали 2 часа, как в других знакомых кластерах. Соответственно, времени для поиска наживки было меньше. Когда туман начал рассеиваться, Леха, по воздуху, направился ко второму дому. На одном из балконов на 3-м этаже он разглядел клетку. Теперь надо найти временного жильца для нее. Обойдя двор, он увидел облезлого кота, выглядел разлегшегося на канализационном люке. Не дожидаясь, пока тот почувствует опасность и сбежит, Леха накинулся на него. Реакция кота оказалась лучше. Стряхнув шерсть от хвоста с рук, Алексей пошел искать другую наживку. Таковая нашлась сама, выскочив из-за угла. Это была маленькая мохнатая собачка с бантиком между ушей. В принципе, подойдет, хотя кот был бы лучше. Леха поймал собачку и посадил ее в клетку. Тут вслед за будущей наживкой вышла дородная женщина в гламурной прикиде. Такие чаще всего обладают стервозным характером, и это не оказалось исключением. От ее вопля Алексей попятился, и, опасаясь, что у него сейчас будут отбирать добычу, он развернулся и побежал прочь, сразу начав создавать ступени и набирать высоту. Увидев такое, женщина резко замолкла. Леха на ходу оглянулся и увидел, что гламурная дама и несколько прохожих, разинув рты, смотрят на него. Он весело помахал им и отправился дальше. Надо отнести собаку на крышу высотки, где он приготовил ловушку. На самом деле крыши там не было. Похоже, что Скрипбер с Элитой повеселились и на этом здании. Первый пункт плана – найти подходящую наживку – выполнен. Теперь второй пункт – найти подходящую элиту. Она должна быть не совсем молодой, но и не матерой. Подходящая нашлась недалеко от границы кластера, но она была в свите матерой элиты, и поэтому связываться с ней было опасно. Следующая тоже оказалась в свите, а вот с третьей повезло. Она, на вид, весила чуть меньше тонны, и при этом хромала на одну ногу. Но Леха прекрасно знал, как опрометчиво будет считать, что от этого она менее опасна. Кинув камень, Леха привлек ее внимание, а потом, все ускоряясь, направился в сторону ловушки. Он постоянно оглядывался и смотрел по сторонам, опасаясь нападения сверху. Хорошо бы забраться выше, но тогда элита может бросить слишком сложную добычу. Однако по земле, несмотря на хромоту, она бегала довольно шустро. Добравшись до нужного дома, Леха полез наверх. Где-то на высоте шестого этажа он оглянулся и убедился, что элита не отстает. Вскоре он добрался до верха и направился к ловушке. Алексей приготовил ее, планируя разные варианты охоты на элиту. На других зданиях было еще две другого типа, а это представляло из себя дыру метр на метр в несущей стене, за которой была нора из обломков, в конце которой была еще одна нора, но уже в полу. Перед первой дырой, на кирпичах, стояли две толстые стеновые плиты. Алексей стоял за плитами, над ловушкой, и ждал охотника, который должен стать жертвой. Над плитой он возвышался по пояс. В левой руке у него было сделанное из твердого воздуха короткое копье с листовидным наконечником, а правая рука готовилась выпустить луч. Под плитой, в норе, тявкала собака. Расчет был на то, что мутант, увидев две добычи, выберет собаку. Расчет оправдался. Элита, увидев собаку, похоже, вообще забыла, что рядом есть человек, и кинулась в нору. Кирпичи стояли так, чтобы элита, пытаясь пролезть в нору, непременно задела их и уронила на себя обе плиты. Так и вышло. Как только плиты начали падать, Леха, перепрыгнув их, оказался на спине элиты и без размаха воткнул копье в позвоночник. 20-слойный наконечник не подвел, зато подвела непредусмотрительность Алексея. Оружие для повреждения позвоночника он приготовил, а для отрубания конечностей – нет. Леха судорожно выдернул копье и растянул наконечник до полуметра, и не затягивая рубанул получившейся нагинатой по плечу монстра. Правда, вторую руку отсечь не успел. Мутант резко оттолкнулся здоровой рукой и сбросил наездника со спины. Правда, не имея точек опоры, и сам завалился на спину. Леха, не ожидавший такого подвоха, кубарем покатился к краю дома, но сумел остановиться в метре от пропасти. Посмотрев на элиту, он увидел, что та когтями крошит пол, пытаясь перевернуться. Этого допускать не стоило, и он, стиснув зубы от боли в ушибленном колене, побежал к охотнику, ставшему жертвой, и, подобравшись со стороны головы, отрубил оставшуюся рабочую конечность. Вроде все, однако мутант начал с подвыванием мурчать. Может, он так просит милости, а может, зовет на помощь, непонятно, но на всякий случай Алексей сделал трубку из твердого воздуха и проткнул монстру трахею. Затем, ампутировав ноги мутанта, прижег лучом ему раны, чтоб не истек кровью, и приготовил его к транспортировке. Для этого примотал тросом трубу к туловищу мутанта. Таким образом, с помощью твердого воздуха, можно дотащить его до гиптограммы. Главное, сперва, чуть-чуть приподнять эту тушу. Перед отправлением заглянул в нору, на песика. Может, тот еще жив, но клетка с собакой была раздавлена. Может, это и к лучшему, чтобы он стал делать с собакой. В берлоге поселить? Нафиг надо. Смыков, увидев нашу Лехи, удивленно выпучил глаза. Это что? Это элита. Она что, живая? Ну да. Ну ты и крут. А зачем тебе живая элита? Отвечая на вопросы Смыкова, Леха закрепил трос Тельфера на мутанте и подвесил его над центральным кругом пентаграммы. Потом достал один накопитель и положил его в круг, который определил, как поглотитель энергии. Он принимал все виды энергии, которые смог воспроизвести Леха. При этом для каждого вида загорался свой набор рун. Как только накопитель оказался в круге поглотителя, гиптограмма заработала. Как и раньше, засветились руны, а над кругами с многогранниками появились аспекты. Но Алексея сегодня интересовал семигранник. Над ним появилась расплывчатый яйцевидный силуэт. «Есть!» – воскликнул Леха, увидев, что семигранник заполнен. «Что есть?» – недоуменно спросил Смыков. «Видишь эти фигуры над многогранниками?» – спросил Алексей. «Ах да, не видишь. Короче, эта пентаграмма разделяет сущность человека на аспекты. Я, правда, не совсем понимаю, как это происходит, но это не главное. Сейчас нас интересует седьмой аспект. Вот этот». Леха показал рукой. «Ах да, ты же не видишь. В общем, я сейчас уберу все лишнее, потом ты встанешь в центр. Это надо сделать быстро. А дальше мы приживем тебе источник элиты. И с ним я стану иммунным?» «Да», — ответил Леха, а про себя добавил: «надеюсь». То, что капитан понимает, что он вовсе не неправильный иммунный, а просто неиммунный, Алексея не удивило. Но, раз сам Смыков воспринимает это спокойно, то Лехе нет смысла переживать по этому поводу. «Ну, давай тогда начнем, что ли?» – с нетерпением предложил капитан. Алексей удивленно посмотрел на него, все-таки он был прав, и Смыкова сильно тяготит зависимость. «Давай начнем. Встань вот здесь, а когда скажу, быстро встанешь в центр. Постарайся не наступить при этом на рисунок». «Понял». И Алексей приступил к удалению лишнего. Сперва убрал шестой аспект, потом пятый, затем третий, следом четвертый. Второй переместил на круг поглощения. Предыдущие эксперименты показали, что этой энергии хватит не меньше, чем на 10 минут, а у этого, судя по насыщенности, гораздо больше. В конце убрал с гиптограммы уже мертвое тело Элиты. Когда он в первый раз убрал один из аспектов, то удивился легкости, с которой это у него получилось. Это ведь части сущности, а она не должна так легко разделяться. Возможно, причина в силе пентаграммы, а может в грибке. Так или иначе, аспекты души мутанта отрывались без особого труда. «Давай», — скомандовал он капитану, убирая накопитель. А когда Смыков встал в центр пентаграммы, положил вместо него полный. Второй аспект Элиты — это, конечно, хорошо и экономно, но страховка в виде полного накопителя – это надежно. Вот теперь и определиться, прав он или нет. Алексей достал накопитель с энергией Скрипбера и запитал от нее свой второй дар. Сейчас он начнет интенсивно использовать его, а для этого надо много энергии и наилучший эффект от этой. Привычно направив энергию на нужный узел, он присмотрелся к работе пентаграммы. То, что во время накачки узла энергии, он начинал видеть энергию более подробно, Алексей заметил случайно, и в сегодняшнем случае, этот эффект пригодился, и вместо туманных фигур, он стал различать тончайшие нити, соединяющие аспекты души Смыкова между собой, только нити фигуры над седьмым многогранником безжизненно висели, возможно, когда-нибудь он сможет видеть эти нити без накачки, куда какую нить прицепить, Алексей не знал, но общее представление имел благодаря Лизе, однажды, для сравнения полученных с бегунов данных, он попросил девушку постоять на пентаграмме. Тогда он второй раз пользовался накачкой дара. Самую толстую нить прицепил к телу, следующую по толщине, к шестому аспекту. Толщину остальных различить не смог, поэтому просто распределил по другим фигурам. Теперь надо было прорастить каналы, чтобы энергия из источника не рассеивалась по телу, вызывая мутации. Но в гиптограмме этого не сделать. Алексей отключил пентаграмму и поймал падающего капитана, и положил его на пол. Он был без сознания. Осмотр энергии показал, что источник работал и бесконтрольно испускал энергию в тело. В первую очередь Алексей создал энергетический каркас вокруг источника, потом, по старой схеме, хотел сделать скорлупу, но напор энергии изнутри не давал завершить работу. Тогда Леха достал почти пустой накопитель и каналом запитал его от источника. Теперь завершить скорлупу удалось. Следующий канал он проложил от источника к скорлупе вокруг темного кома на затылке, а дальше начал строить каналы по всему телу, сначала самые крупные, потом те, что помельче. Источник стабилизировался, самые мелкие каналы должны были прорасти сами. Все, осталось только ждать приживления седьмого аспекта к душе. Подняв капитана на руки, Алексей отнес его на постель, под помещение Лизы. Теперь надо было прибраться и отправляться к дамам с повинной, что провели такую операцию без них. Леха вернулся в бетонное здание, распотрошил споровый мешок Элиты и, вырезав его источник, Леха отнес останки мутанта подальше. Потом забрал диски и вернулся в берлогу. Когда Алексей пришел на кухню, женщины уже ждали его. Еще бы, была уже ночь, капитан без сознания, а Алексей, ничего не говоря, ушел куда-то. И, конечно же, встретили его с кучей вопросов. Тихо, остановил их Леха. Операция прошла по плану, и капитан теперь тоже иммунный. Что за операция, и почему он без сознания? Обеспокоенно спросила Лиза, помогая уложить мужа в постель. Мы провели операцию по пробуждению источника, и пока энергетика не успокоится, он будет без сознания. Смыков очнулся через 3 дня. Алексей как раз зашел проверить его после ужина, и зайдя в комнату, его встретил ясный взгляд. «О, наш пациент очнулся. Как самочувствие? Слабость и ломота по всему телу?» Вяло отозвался тот. «Слабость – это, наверное, из-за того, что мы тебя 3 дня не кормили. А ломота – из-за того, что мелкие каналы прорастают. И надолго это? Не знаю». Усмехнулся Леха. «Как ты понимаешь, Это у меня была первая операция такого рода. А может и первая на весь Улей. Ну да, улыбнулся в ответ Смыков. Тут в комнату забежала Лиза. Похоже, она услышала голос мужа и поняла, что тот проснулся. Саша. Радостно обняла она мужа. Привет, ответил тот и, посмотрев на Леху, спросил, у нас все получилось? Да. Просто ответил Алексей и добавил, сейчас ты сам вырабатываешь энергию, мне даже приходится убирать излишки. А вставать уже можно? Мне надо. Ну да, конечно, давай помогу дойти до туалета. Потом была проверка на пентаграмме, той, что в круглом зале. Затем вегетарианский ужин. Алексей решил недельку не давать мясного капитану. На всякий случай, дар у Смыкова сформировался на пятый день, и был он сразу сильно развит. Это был телекинез, только не такой, как у Лизы. Здесь он был направлен на тело человека, и за пределы выходил от силы на сантиметр. Поначалу это создало проблему, капитан не мог ничего взять в руки, все соскальзывало, даже одежда. Он ходил в халате и не касался пола, кормила его Лиза, а потом Алексей догадался блокировать узел дара, и капитан мог самостоятельно поесть. К сожалению, при долгом отключении узла, в каналах накапливались слишком много энергии, и это могло привести к разрыву. Выход был только в тренировках, и через пару недель, капитан смог самостоятельно отключить поле в руке, точнее он смог втянуть его под кожу. Так он вернул себе осязание, и возможность есть без чьей-либо помощи. Что интересно, энергетическое поле во рту изначально не выходило за пределы кожи, и это навело на мысль повторить такое по всему телу. Но пока это удавалось только на небольших участках, и то ненадолго. Но всего этого хватило, чтобы из взгляда Смыкова пропала тоска. Он начал делать пробежки и искать пределы своих возможностей. Из-за первого жемчуга его тело и так усилилось, но за счет своего телекинеза он смог усиливаться в разы, высоко прыгать и быстро бегать. Наверное, его силы можно было сравнить с Рубером или даже с молодой элитой. При этом не было никаких выпирающих мышц. На вид он не выглядел качком, может, как легкоатлет. Александр начал сопровождать Леху в разведке и рейдах, и несколько раз устраивали охоту на элиту, где капитан заманивают добычу, а Алексей бил его из засады. Их родной кластер тоже преподнес сюрприз. На следующих перезагрузках там не было никакой базы ФСБ, но был старый ад, со старой техникой, и своих двойников им встретить не удалось. Правда, подземные туннели остались, и даже знакомый тайник был на месте, хотя и содержимое поменялось. Главное, драгоценные камни снова были на месте. Теперь они для Алексея стали на самом деле драгоценными. Точнее, та часть из них, которая годилась под накопители. Глава 24. День 122. «Так, стоп», — сказал Алексей. «Давайте здесь подождем». «Уже пришли?» — спросила Лиза. «Почти. Это крайний дом». Алексей, Лиза и сопровождавший их Александр сегодня выбрались на вылазку в свежий кластер. Смыковой надо было тренировать дар ментата, а для этого нужны были подопытные. А где их взять? Конечно же, в свежем кластере. Жаль, что надолго их не хватит, и они скоро начнут обращаться. «Капитан, пока у нас еще есть немного времени, я хочу кое-что у тебя уточнить». «Слушаю. Ты почему так редко пользуешься своим телекинезом? У меня от него неприятные ощущения, и потом суставы побаливают. То есть, я так понимаю, когда ты делаешь рывки, то просто дублируешь мышцы телекинезом». «Ну да, а как еще? Я как-то не задумывался о том, как ты усиливаешься. Давай-ка сейчас сделай небольшой прыжок с усилением, только помедленнее». Смыков слегка присел и, казалось, без напряжения, подпрыгнул на 2 метра. «Хм, впечатляет. Но почему ты используешь притягивание? У тебя же, когда дар открылся, было отталкивание. Так мышцы же сокращаются, вот и я натренировался». «Понятно. Но почему ты на этом остановился?» «В смысле? Вот смотри, к примеру, возьмем бицепс. Двойной конец мышцы крепится за плечо, второй чуть ниже локтя, но довольно близко к суставу. Представь, что он бы крепился посреди предплечья». Чуть подумав, Смыков ответил: «А эта мысль, так нужно гораздо меньше усилия. Дело не в этом, а в чем? Такое крепление не отразится на внешнем виде, потому что телекинетическая мышца невидима». «А, понял. Ты имеешь в виду, что надо продолжить и крепить ее не на середине предплечья, а сразу на запястье?» «Да, теперь ты правильно меня понял. Это отличная идея. Спасибо. Правда, теперь надо по-новому тренироваться». «Погоди, это еще не все. Говори, вот нижнюю точку крепления ты переставил, а про верхнюю не подумал. А куда ее? На голову что ли? На задницу. Ха-ха, я серьезно. Капитан резко замолчал, а потом спросил. В смысле, а ты представь, что подтягиваешься, или лезешь по стене, а ведь правда. Чуть подумав, сказал Смыков, а еще подумай про прыжки, а тут что придумать, если соединить зад и пятки, то прыгнуть не получится. Тут все, наоборот, надо оттолк. Похоже, до Смыкова дошла моя мысль. Я понял, ты уже говорил про эффект отталкивания, которым я не пользуюсь. Есть еще какие-то мысли? Нет, на этом пока все. Дальше сам фантазируй. И, оставив задумавшегося капитана, Алексей позвал Лизу посмотреть на наползающий на кластер туман кисляка. Времени осталось мало. Похоже, пора. Идем. Позвал он Смыковых и пошел к лестнице. Мы что, пешком пойдем? А что, к хорошему привыкаешь быстро? Да, Лиза, с улыбкой спросил Алексей смутившуюся девушку. Но нет, на этот раз я тебя на хребте не повезу. Мы пойдем другим путем. Создав многослойный диск, Леха сделал из него доску, чтоб поместилось два человека, закругление края, чтоб никто не порезался, и пригласил даму. «Прошу, Алексей Экспресс рад пригласить вас на борт», и сел первым, продавая пример. Лиза села рядом. Леха правой рукой взялся за край доски, а левой приобнял девушку и оттолкнулся ногой, тем самым заставив доску оказаться за пределами крыши девятиэтажки. А потом усилием воли стал довольно быстро опускать доску вниз. Лиза вздрогнула и, прижавшись к Алексею, обняла его. «Эй, а я?» – закричал вслед капитан. «А ты тренируйся спускаться сам, или когти отрасти, или вон там лестница». Говоря с Александром, Алексей смотрел на его лицо, но ни следа ревности, злости или другой эмоции, говорящей о его недовольстве тем, что его жена обнимает другого мужчину, не было, или не другого мужчину, а конкретно Алексея. «Почему Саша не реагирует на то, что мы обнимаемся?» – спросил он чуть слышно. «Не знаю», – так же тихо ответила Лиза. «Но мне кажется, что он только к тебе не ревнует. Странно». «Ничего странного. Думаешь, он не понимает, что ты спас ему жизнь, что делал это изо дня в день, и что он не был иммунным?» «Не знал», – сказал Алексей, «но подозревал об этом. Я с ним говорила на эту тему. Саша думает, что если бы ты хотел заполучить меня, то достаточно было бы не спасать его, и что он тебе нужнее, чем я». «Ну, насчет того, кто нужнее, ответить сложно. Ты – наша служба безопасности, а он – армия и, в перспективе, руководство. Ты же знаешь, я собираюсь на восток, чтобы найти учителя-знахаря. И когда это будет? Думаю, скоро. Но ты же вернешься?» «Обязательно», – с уверенностью ответил Леха. «Все приехали. Где там капитан? А во, он все же решил поскалолазить. Ждать нам некогда, поэтому пошли». Тем временем туман рассеялся, и стало видно вечернюю суету обычного городка. Кто-то просто гулял, кто-то возвращался с работы. Стайка детей, перешептываясь, удивленно смотрели в нашу сторону, и все больше и больше людей присоединилось к ним. «Надо пройти дальше, где еще нет ажиотажа от появившихся домов. А чем тебя эти не устраивают? Хватаем одного и пошли. Я хочу попробовать договориться за деньги». «А зачем?» «Затем, что пока не обратился, он человек, будет бояться и сопротивляться. А если по-хорошему, то он еще спасибо скажет, и работать с ним легче». Через пару домов, когда их догнал капитан, они завернули во дворы, где сразу увидели сколоченный из досок стол и трех мужиков за ним. Мужики отдыхали, иначе говоря, пили пиво крепких сортов. «Эти нам подойдут», — сказал Леха. «Эти маргиналы?» — в голосе Лизы слышались брезгливость. «Эти, тебе с ними не жить, так что потерпишь. Саша, если что, то ты там, если будет повод, железяку какую-нибудь согни. В общем, покажи силушку дурную. Сделаем», — усмехнулся Смыков. Кивнув, Алексей продолжил путь. Подойдя к столу, он поприветствовал выпивающих. «Здорово, мужики, здорово, мля, коли не шутишь», — ответил один из сидящих за столом, тот, который с самым хитрым лицом. «Вы это, по делу, мля, или просто подошли?» «По делу. Значит, вы заработать не против?» «Не против, мля. Кого надо запрессовать?» «Не-не», — подал голос самый молодой. «Я, мля, на криминал не подписываюсь». «Никакого криминала», — прервал мужиков Леха. «И прессовать никого не надо. Моя ученица осваивает ментальную магию, и ей нужен подопытный. Плачу 1000 за час. Что-то маловато, мля. Давай 3. 3 много, согласен на 1,5. «Да ты что, мля, кто ж за 1,5 на такую работу подпишется? Давай хотя бы 2,5. «Даю 2. Ни нашим, ни вашим. «Ладно, мля, уболтал, давай две». И, получив деньги, ухмыльнулся и посмотрел на девушку. «Ну, давай, красотка, садись рядом с дядей Колей и начнем наше занятие». Тут на сцене решил появиться капитан. Эффектно выдернув из земли трубу, бывшую когда-то столбом забора, он согнул ее и сказал: «Если что, она моя жена, а я че, я ничего». Сразу пошел на попятную дядя Коля и, повернувшись к молодому, добавил: «Димасик, давай, отрабатывай нашу выручку». «А что опять Димасик? А кто еще? Ты же видишь, Вован сегодня не может». Коля выразительно кивнул на дремавшего собутыльника. «Ладно, ладно, че надо делать? Просто сиди и отвечай на вопросы. Можешь даже врать, а Лиза попробует тебя прочитать». Лиза села напротив парня, и Алексей начал спрашивать: «Твое имя Димасик?» «Да». Леха посмотрел на девушку. «Мне кажется, он сам не уверен», — заметила она, — «но скорее врет. А че?» Димасик нервно оглянулся на Лысого. «Какая разница, Димон или Димасик? Во-во!» — пробормотал дядя Коля. Дальше были другие вопросы. Алексей старался выбирать более-менее нейтральные. Через 10 минут Алексей смог выдать первый вывод. «Значит так, когда ты прислушиваешься, я не имею в виду слух, то вокруг тебя образуется некое поле, которым ты воспринимаешь окружающую информацию, в том числе и о собеседнике. Но получается слишком много лишней. Надо постараться сконцентрироваться на собеседнике. И каким образом это сделать? Откуда ж я знаю? Пробуй по-разному, а я буду говорить, что вижу». Но все попытки нужного результата не дали. Максимум, что получалось у Лизы, это понять, врет человек или нет. Именно то, что умеют книжные ментаты. По дороге в берлогу Леха озвучил свои мысли. «Похоже, что это тупик», — задумчиво сказал Алексей. «Пока я вижу только один вариант, но не уверен, что он сработает». «Какой вариант?» «Работать над концентрацией. Тебе надо научиться фокусировать энергию ауры на собеседнике, и тогда ты сможешь получать гораздо больше информации о нем». «А как тренироваться в этом фокусировании?» «Фокусировании?» — пробормотал Леха. «Ага, вспомнил. Волшебная палочка из Гарри Поттера тоже фокусирует силу мага. Может, и мне нужна волшебная палочка, только где ее взять?» «Нигде. По крайней мере, я о таком не слышал. Но это не значит, что такого не бывает. Может, удастся ее сделать». «Ага. И из чего?» «Здесь, вроде, ни фениксы, ни драконы не водятся». «Это да. Я даже единорогов не встречал. А еще нужна волшебная древесина». «О чем ты задумался?» — спросила Вика, положив голову на плечо Алексея. С этого ракурса ей хорошо было видно макушку Наденьки, спавшей с другой стороны от мужчины, который задумчиво перебирал между пальцев волосы упомянутой девушки. С недавних пор Надя, придя однажды в комнату Алексея в разгар его любовных утех с Викторией, стала регулярно присоединяться к ним. В тот раз бывшей учительнице пришлось чуть ли не силой заставить Леху принять девушку в их постель. Впрочем, надолго ее не хватало. Получив порцию мужского внимания, она всегда засыпала, ну, или притворялась. Проверять не хотелось. «Да вот, сегодня Лиза озадачился меня вопросом о волшебной палочке». И Леха рассказал о сегодняшнем уроке и последующем разговоре. «В чем вопрос-то?» «В том, что волшебную палочку делают из волшебной древесины и частей тел волшебных животных. А я теперь думаю, можно ли заменить эти ингредиенты, и на что?» «Мысль, конечно, интересная, но вряд ли реализуемая. А чем тебе мутанты не волшебные животные?» Алексей удивленно посмотрел на женщину. «А ведь правда, особенно Элита. Нет, особенно Скрипбер. Жаль, что я не догадался сохранить хоть какую-то часть тела богомола. А про источник забыл? Ты его не выкинула, что ли?» «Нет, ты же столько с ним носился, а потом оставил и убежал за приключениями. Ну я и, не зная, что с ним делать, положила в холодильник». «Это хорошо. Жаль, только, что, с древесиной так же просто не получится. А ты не задумывался, почему волшебники сами не делают себе палочек?» «Ну, может, ленится, наверное, им легче купить, чем сделать самому. Угу, даже всяким нищим Уизли. Нет, я не думаю, что все так просто, начиная с подбора и заканчивая всякими зельями для пропитки. Ну да, и возразить-то нечего. Остается придумать какое-нибудь устройство, типа линзы. Вот завтра об этом и подумаешь». «Хорошо, ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Глава 25, день 142. На лестничной площадке, посередине подъема из подземного коридора в котельную, начинался недавно проложенный проход. Стены и арочный потолок были выложены из кирпича, а пол залит обычным бетоном. Был этот проход непрямым, в нем насчитывалось 7 поворотов, на которых были установлены светодиодные светильники с датчиками движения. Заканчивался новый проход в прямоугольном колодце с вертикальной лестницей и импровизированным лифтом из веревки и деревянного ящика. «Давай руку». Алексей помог Виктории выбраться из колодца. «Вот и мой сюрприз». Выбравшись из колодца, они оказались в еще одном колодце, только гораздо больше и не прямоугольном, а, скорее, формы вытянутого шестигранника, шириной 4 метра и длиной 6. Выход из подземелья находился под одной из торцевых стен, сложенных из плит перекрытия. Все щели были тщательно обработаны монтажной пеной. На высоте 4 метров была решетка из бетонных столбов, но стена на ней не заканчивалась и возвышалась еще, примерно, на метр. «Аво!» – отреагировала Вика. «Это тот самый огородик, о котором я просила. Я уже и думать забыла про него». «Ну да», – Леха пожал плечами. «Мы с капитаном его построили еще неделю назад, а сегодня утром установили зеркала на стене над решеткой. А зачем они? Так тут без них темновато, а так, растениям должно хватить света». «А, ну да», – чуть подумав, согласилась Вика. «И когда ты планировал показать мне его? Как только закончу». «То есть он еще не закончен? А что тут еще делать? Вроде все есть. Разве что эту кучу чернозема в грядки превратить. Но этим лучше мне самой заняться, как мне надо. А воду подвести? Ой, точно. Ладно, этим займусь позже. А пока мне надо идти. Мы на сегодня запланировали испытание нового костюма Лизы. Можешь не торопиться. Если ты не забыл, сегодня ее очередь убираться на кухне. А утром она поленилась, вот теперь и отдувается. Так что расскажи лучше, что вы там напридумывали». Тут Вика резко замолчала и, посмотрев по сторонам, уточнила. «Ничего, что мы тут так громко разговариваем». «Ничего», — успокоил женщину Алексей. «Сейчас торговый центр перезагружается, и мутантам не до нас. Ну тогда я займусь грядками, а ты рассказывай». «Ладно тогда, слушай. Про то, что дар Лиза работает по принципу радара, мы при тебе упоминали. И про то, что подбирали материал, способный экранировать ментальную энергию, ты тоже в курсе. В общем, подходящую мазь мы нашли. Это оказался увлажняющий косметический крем. При нанесении он экранирует до 40% излучения, которое перенаправляется на участки кожи без крема. Она хоть светиться при этом не начинает?» — улыбнулась Вика. «Еще как», — ответил Алексей. У Виктории округлились глаза. «Жаль только, что это видно лишь мне. В обычном спектре не видно. Тьфу, блин», — сплюнула женщина. «Шутник, а я уже представила. Сама-то», — усмехнулся Леха. «В общем, на следующем эксперименте Лиза одела колготки, обтягивающую тонкую кофту и чулок на голову. Все это сверху Саша обмазал кремом. Однако оказалось, что чулок был лишним, с ним ухудшалось восприятие во всех спектрах. А так она чувствует оппонента процентов на 20 лучше. Говорит, что даже какие-то эмоции ощущает. А вчера капитан притащил лосины и тонкую водолазку, хочет сделать нормальный костюм. Только я думаю, что бесполезно это, мазь-то быстро сохнет, и от этого работает все хуже. Но как временное решение, сойдет». «А может, ты никуда не пойдешь?» — спросила Надя, сидя у Лехи на коленях. «Не надо, Надюша, не уговаривай», — мягко попросил тот. «И прекрати уже изображать из себя маленькую, капризную девочку. Я же вам объяснил, что мне надо найти учителя, чтобы максимально освоить свой дар. С вашими-то я помогу. Вон, капитан, если подготовиться, уже может руберу навалять, или даже молодой элите. Вики огородик построил, она там свой дар тренирует. На днях каких-то тиноклей показывала, правда мелких. А представь, что будет, когда большими управлять будет. Жаль, у Лизы телекинез слабоват, она все новые приемы в менталистике придумывает, но тоже потихоньку становится сильнее. Вот и мне надо расти дальше. А когда ты вернешься? Не знаю, но постараюсь не позже, чем через год. Все зависит от того, как быстро я смогу найти учителя, и как долго будет длиться учеба». В ответ девушка уткнулась в плечо Алексея и недовольно засопела. «Ну все, маленькая, мне пора выходить. За день надо пройти побольше и еще найти место для ночлега». Сняв с колен Надю, Леха поставил ее на пол и, поцеловать на прощание, попросил: «Не ходи, не провожай меня». «Ах да, чуть не забыл». Он взял со стола парные рации и протянул одну девушке. «Вот, держи, у меня для тебя есть задание». «Какое?» «Будешь каждый день ровно в 9 вечера открывать маленький портал ко мне, так, как мы делали на тренировке, и один раз щелкать вот этой кнопкой. но только один, не больше, хотя, если не отвечу, то повтори 3 раза, через каждые 5 минут. А почему? Это я так, на всякий случай. Вдруг я буду от кого-нибудь прятаться, и разговором выдам свое место. Но это вряд ли. Скорее я услышу щелчок, и сам тебе отвечу. И будет у нас ежедневная связь, будем рассказывать друг другу новости. Это отличная идея. Но почему ты раньше мне об этом не сказал? Честно говоря, я сам это придумал только вчера, когда увидел этих красавцев на витрине магазина, где мы были с капитаном. Понятно. Ну все, пока. До вечерней связи. И еще раз, напоследок, чмокнув девушку в губы, Леха вышел из комнаты. В коридоре его ждали Вика и Смыковы. Все, что надо сказать, было сказано заранее. Поэтому он обнял на прощание женщин, и в сопровождении капитана отправился к ближайшей высотке. И вот Алексей стоит на краю крыши, на его спине висит большой рюкзак. Когда-то давно, чуть меньше полугода назад, он попал в этот мир, и в первые же дни запланировал этот поход. Правда, тогда он не предполагал, что, еще не сделав первый шаг на восток, будет думать о том, как вернуться. Ведь тут остаются те, кто будет ждать его возвращения, те, благодаря кому место, в котором он планировал просто пересидеть период адаптации, стало домом. Вздохнув, он молча пожал руку капитану и сделал первый шаг к новым приключениям.